что-то темное. На этот раз мне повезло. Из последних сил я вытащил Хоскинса на поверхность, приподнял его голову и положил себе на спину. Это длилось до тех пор, пока Фил, который зашел на мелководье, не принял мой груз. Задыхаясь и спотыкаясь, я поднялся по склону на берег и рухнул в траву. Фил тем временем пытался вернуть Хоскинса к жизни. — Он снова дышит! — крикнул он мне. Я поднялся на ноги, чтобы раздобыть врача. По протоптанной вдоль реки тропе навстречу шли шериф Хейф и Брэдфорд. Фил вел ягуар. Я сидел в санитарной машине, закутанной в шерстяное одеяло. «Он не хотел отдавать мне материалы проекта», — вяло бубнил Хоскинс со своих носилок. «Но они у него были. Это он сам мне сказал. Я пришел в Герцог без оружия, так как думал, что все пройдет гладко. Но он уперся, угрожал полицией. Я потерял терпение, мы схватились. Вдруг он выхватил из кармана пистолет. Я перехватил его, и тут...» Он указал рукой на свою одежду, лежавшую на полу. «Здесь письмо. Я рассказал, какие меры предосторожности принял Руди Боуман. Когда я узнал это от вас, было уже поздно. Как же я мог догадаться об идее с микроточками? А Глисон? А можете посадить его на электрический стул с подложенной ручной гранатой. Сначала он сядет рядом с вами на скамью подсудимых, Хоскинс, а в зале будут сидеть вдовы жертв с предприятия Хобарта. Сможете вы посмотреть им в глаза?» Он отвернулся к стене.